Глава 6, в которой появляется женщина в черном. В гостинице Эраста Петровича ждал сюрприз. Когда молодой человек приблизился к своему 20-му номеру, дверь внезапно отворилась, и навстречу постояльцу выбежала дебелая горничная. Лица ее Фондорин не разглядел, поскольку оно было повернуто в сторону. Однако же от внимания наблюдательного коллежского асессора не укрылись некоторые красноречивые детали. Надетый наизнанку фартук, сбившаяся на бок кружевная наколка и криво застегнутое платье. На пороге стоял довольный Масса, ничуть не смущенный внезапным возвращением хозяина. «Русские женщины очень хорошие», — с глубоким убеждением произнес слуга. «Я предполагал это и раньше, а теперь знаю наверняка». «Наверняка?» — с любопытством спросил Фондорин, разглядывая лоснящуюся физиономию японца. «Да, господин, они горячие и не требуют за любовь подарков. Не то что жительницы французского города Парижа». «Да ведь ты по-русски не знаешь», — покачал головой Эраст Петрович. «Как же ты с ней объяснялся?» «По-французски я тоже не знал. Но для объяснения с женщиной слова не нужны», — с важным видом поведал Масса. «Главное — дыхание и взгляд. Если дышишь громко и часто, женщина понимает, что ты в нее влюблен. А глазами надо делать вот так». Он сощурил свои и без того узкие глазки, отчего те вдруг поразительным образом словно заискрились. Фондорин только хмыкнул. «После этого остается немножко поухаживать, и женщина уже не может устоять». «И как же ты ухаживал?» «Каждой женщине нужен свой подход, господин. Худые любят сладости, толстые — цветы. Этой прекрасной женщине, которая убежала, заслышав ваши шаги, я подарил веточку магнолии, а потом сделал ей массаж шеи». «Где ты взял магнолию?» «Там». Масса показал куда-то вниз. «В горшках растут». «А при чем здесь массаж шеи?» Слуга посмотрел на хозяина сожалеюще. «Массаж шеи переходит в массаж плеч, потом в массаж спины, потом...» «Ясно», — вздохнул Эраст Петрович. «Можешь не продолжать. Подай-ка лучше сундучок с гримерными принадлежностями». Масса оживился. «У нас будет приключение?» «Не у нас, а у меня. И вот еще что. Утром я не успел сделать гимнастику, а мне нынче нужно быть в форме». Японец стал снимать хлопчатый халат, который обычно носил, находясь дома. «Господин, мы побегаем по потолку или опять будем драться? Лучше по потолку. Вот очень удобная стена». Фондорин осмотрел оклеенную обоями стену, лепной потолок и усомнился. «Больно высоко. Тут не меньше 12 сяку. Ну да ничего, попробуем». Масса уже стоял в одной набедренной повязке. На лоб он повязал чистенькую белую тряпицу, на которой красной тушью был выведен иероглиф «Усердие». Эраст Петрович же переоделся в обтягивающее полосатое трико, обул каучуковые тапочки, потом немного попрыгал, поприседал и скомандовал. «Ичи-ни-сан!» Оба разом рванулись с места, взбежали вверх по стене и, совсем немного не достигнув потолка, оттолкнулись от вертикали. Сделав сальто в воздухе, приземлились на ноги. «Господин, я выше добежал. Вон до той розочки. А вы на две розочки ниже», — похвастался Масса, показывая на обои. Вместо ответа Фондорин снова прокричал. «Ичи-ни-сан!» Головокружительный трюк был повторен, и на сей раз слуга, перекувырнувшись, коснулся ногой потолка. «Я достал, а вы нет», — сообщил он. «И это при том, господин, что у вас ноги значительно длиннее моих». «Ты сделан из резины», — проворчал слегка запыхавшийся Фондорин. «Ладно, теперь подеремся». Японец поклонился в пояс и без особой охоты встал в боевую стойку. Ноги согнуты в коленях, ступни развернуты, руки расслаблены. Эраст Петрович подпрыгнул, крутнулся в воздухе и довольно сильно задел не успевшего увернуться партнера носком тапочка по макушке. «Попадание раз!» — крикнул он. «Давай!» Масса сделал отвлекающее движение. Сорвал с лба и швырнул в сторону свою белую повязку, а когда взгляд Фондорина непроизвольно проследовал за летящим предметом, слуга с гортанным криком прокатился упругим мячиком по полу и ударом ноги попробовал подсечь хозяина под щиколотку. Однако Эраст Петрович в последний момент отскочил таки назад, да еще изловчился легонько стукнуть коротышку ребром ладони по уху. «Попадание два!» Японец ловко вскочил на ноги и засеменил по комнате, описывая полукруг. Фондорин чуть переступал на месте, держа вывернутые ладони на уровне талии. «Ах да, господин, я совсем забыл», — проговорил Масса, не прекращая двигаться. мне нет прощения. К вам час назад приходила женщина, вся в черном». Раст Петрович опустил руки. «Какая женщина?» И тут же получил удар ногой в грудь. Отлетел к стене, а Маса торжествующе воскликнул. «Попадание! Раз! Не молодая и некрасивая. Одежда у нее была совсем черная. Я не понял, чего она хочет, и она ушла». Фондорин стоял, потирая ушибленную грудь. «Тебе пора бы научиться по-русски. Пока меня не будет, возьми словарь, который я тебе подарил, и выучи 80 слов». «Хватит и 40!» — возмутился Маса. «Вы мне просто мстите! И потом, два слова я сегодня уже выучил. Мираська, что означает «уважаемый господин», и китайтик. Это по-русски японец». «Догадываюсь, кто тебя учил. Только не вздумай называть милашкой меня. 80 слов, я сказал. 80. В следующий раз будешь драться честнее».